По крайней мере, за тройку случаев Олег был готов поручиться. Такие страстные поцелуи в губы случайными не бывают. Да и звонкий чмок в ухо, после которого он наполовину оглох, был подозрительно прицельным. Но хотелось девушкам сунуть ему в карман записку, повисеть у него на шее, да и просто пожелать удачи. Внезапно мукам Олега пришел конец. Двери зала истины распахнулись, и на пороге возник секретарь суда, благородный лэр Матиас Романи. Несколько секунд маг просто улыбался, наблюдая борьбу Олега с почитателями, после чего громко скомандовал: «Разойтись!» И когда пораженные его словами студенты замерли, более спокойным тоном добавил: «Иначе ответчик рискует не дожить до оправдательного приговора». Ехидно прищурясь, он посмотрел на Олега. «А вам, уважаемый лэр, до появления перед лицом суда я рекомендовал бы хорошенько умыться и стереть с лица следы губной помады. Также было бы полезно привести в порядок ваше одеяние. Пойдемте, я провожу вас во избежание подобных инцидентов». Олег поспешил следом за ним, на ходу пытаясь оттереть лицо и пораженно наблюдая, с какой скоростью рассеивается толпа. Похоже, господин секретарь пользовался большим уважением. Подойдя к повороту коридора, он толкнул небольшую дверцу, пробормотав короткий наговор. Та легко подалась, открывая небольшую туалетную комнату, куда лэр Романи и впихнул замешкавшегося Олега. «Скорее!» – прошипел секретарь суда, разом теряя весь свой лоск. «Заседание начнется через 10 минут, а тебя все нет. Это производит плохое впечатление». «Хорошо, твой приятель сказал, что ты не можешь пройти в зал. Но опаздывать я тебе очень не рекомендую». Обеспокоенный его словами, Олег в стремительном темпе оправил мундир, стряхнул плащ, кое-как умыл лицо. Оттершись висевшим рядом с умывальником жестким полотенцем, он взглянул в зеркало и поспешно стер еще 2 отпечатка девичьих губ. Полюбовавшись несколько секунд на получившийся в результате интенсивной чистки багровый цвет физиономии, Олег, припомнив уроки ведуньи, быстро наложил так часто выручавший его морок, придав своему лицу более подобающий оттенок, после чего повернулся к посланнику. «Неплохо», – прокомментировал тот. «Вот только иллюзию лучше бы снять. В зале истины они невозможны и при входе все равно спадут». После того, как Олег последовал его совету, маг хмыкнул, взглянув на его полыхающую физиономию, после чего небрежно провел засветившийся синим светом рукой перед пострадавшей от интенсивного мытья частью тела. Словно легкий прохладный ветер подул в разгоряченное лицо Олегу. Бросив взгляд в зеркало, он убедился, что все последствия скоростного отмывания с его лица исчезли. «Теперь пошли!» – продолжал торопить посланник. Согласно кивнув, Олег двинулся за ним. Зал суда представлял собой большое прямоугольное помещение, отделанное белым мрамором. На одном конце находилось полукруглое возвышение, на котором стояли 3 роскошных кресла. Над центральным был изображен герб Академии, схематичное изображение человека в мантии, держащего над головой золотой круг с символами 4 стихий. Это было место председательствующего судьи. По бокам от него стояли 2 менее шикарно отделанных кресла, предназначенных для других судей. Слева и справа от возвышения находились обнесенные перилами площадки, выгороженные для истца и ответчика. На одной из них сейчас переминалась троица воздушников, а к другой с достоинством прошествовал Олег.